На арабском Востоке кипела интеллектуальная жизнь. Сочинения Платона и Аристотеля, других античных мыслителей переводились на арабский язык, переписывались и распространялись по всей огромной арабской державе, от Средней Азии до Пиренейского полуострова и Африки. Именно это стимулировало развитие науки, прежде всего физико-математической и медицинской. Астрономы, математики, химики, географы, ботаники, врачи создавали мощный культурно-научный слой, из которого выделились крупнейшие умы. Они обогатили достижения своих древних предшественников и создали предпосылки для последующего подъема философской и научной мысли на Западе, в том числе и психологической. Среди них следует выделить прежде всего среднеазиатского ученого Ибн Сину, XI век, в латинской транскрипции Авиценну. С точки зрения развития естественно-научных знаний о душе, особый интерес представляет медицинская психология Ибн Сины. В ней важное место отводилось роли аффектов в регуляции и развитии поведения организма. Созданный Ибн Синой канон медицинской науки обеспечил ему самодержавную власть во всех медицинских школах средних веков. Ибн Сина был также одним из первых исследователей в области возрастной психологии. Он изучал связь между физическим развитием организма и его психологическими особенностями в различные возрастные периоды, придавая при этом важное значение воспитанию. Именно посредством воспитания осуществляется по Ибн Сине воздействие психического на устойчивую структуру организма. Чувства, изменяющие течение физиологических процессов, возникают у ребенка в результате воздействия на него окружающих людей, вызывая у ребенка те или другие аффекты, взрослые формируют его натуру. Страница 66. Физиологическая психология Ибн Сины включила, таким образом, предположение о возможности управлять процессами в организме и даже придавать организму определенный устойчивый склад путем воздействия на его чувственную эффективную жизнь, зависящую от поведения других людей. Идея взаимосвязи психического и физиологического – не только зависимость психики от телесных состояний, но и ее способность при аффектах, психических травмах, деятельности воображения глубоко влиять на них разрабатывалась Ибн Синой на основе его обширного медицинского опыта. Имеются сведения о том, что не ограничиваясь наблюдениями, он предпринял попытку изучить этот вопрос экспериментально. Двум баронам давалась одинаковая пища, при этом один питался в обычных условиях, а рядом с другим привязывали волка. В результате второй барон, несмотря на нормальное питание, начинал худеть и быстро погибал. Неизвестно, какое объяснение Ибн Сина давал этому опыту, но сама его схема говорит об открытии роли противоположных эмоциональных установок, возникновении глубоких соматических сдвигов. Все это дает основание видеть в исследованиях Ибн Сины зачатки экспериментальной психофизиологии эмоциональных состояний. Особый интерес арабские натуралисты и математики, Ибн Сина в том числе, проявляли к органу зрения. Среди исследований в этой области выделяется открытие Ибн аль-Хайсама, XI век, в латинской транскрипции аль-Газена. В каждом зрительном акте он различал, с одной стороны, непосредственный эффект запечатления внешнего воздействия, с другой – присоединяющуюся к этому эффекту работу ума, благодаря которой устанавливается сходство и различие видимых объектов. Ибн аль-Хайсам изучил такие важные феномены, как бинокулярное зрение, смешение цветов, контраст и так далее. Он указывал, что для полного восприятия объектов необходимо движение глаз, перемещение зрительных осей. Ибн аль-Хайсам подверг анализу зависимость зрительного восприятия от его длительности, подметив, что при кратковременном предъявлении могут быть правильно восприняты лишь знакомые объекты, он сделал вывод. Условием возникновения зрительного образа служат не только непосредственные воздействия световых раздражителей, но и сохраняющиеся в нервной системе следы прежних впечатлений. Страница 67. Схема Ибн аль-Хайсама не только разрушала теории зрения, доставшиеся в наследство от античных авторов, Мы вводили новое объяснительное начало. Исходная сенсорная структура зрительного восприятия рассматривалась как производная от законов оптики, имеющих опытное и математическое основание, и от свойств нервной системы.